Глава 26. Допросы. Я лежал на спине, глядя в светлый, выбеленный потолок, который сейчас покрывали мелкие капли крови. Мне казалось, что смерть мерзавца была слишком легкой и стоило выбрать для него что-то совсем другое. Если бы я знал, что на самом деле представлял собой этот человек, то поступил бы иначе. Воронцову стоило дать выйти из острога и уединиться в доме, о котором он говорил. И когда негодяй уверился бы в том, что свободен делать все, что пожелает, я бы нанес ему визит. Смежив веки, я ощутил, что миньон покинул эту реальность и вернулся в межмирье. Он был сыт и доволен, и я испытал жгучую зависть от того, что не мои руки обогрелись кровью моего врага. Хотелось рвать и метать. Выродок пытал мою мать, убивал ее множество раз. Не знаю, кем была эта женщина и как ей удавалось воскресать, но она отчаянно возвращалась, чтобы вновь погибнуть. Что же она должна была испытывать, каждый раз открывая глаза? И куда они смогли ее забросить? Необходимо выяснить, какой ритуал они использовали, и обратиться к хозяину перекрестков. Может, барон сумеет дать мне ответ. Но что он потребует взамен? Я едва смог сдержать мучительный стон, понимая, что обязан буду заплатить любую цену. И должен буду найти мать, которую совсем не помню. Быть может, и она не помнит меня, если перешла в иной мир, как и Баюн, сменив старую жизнь на новую. Мои мысли прервал скрип двери. В лазарет вернулся растрепанный лекарь в сопровождении пары жандармов. Один из них был в парадном мундире. Мужчина был уже не молодым, хотя его лицо и не казалось старым. Цепкий взгляд темных глаз указывал на то, что он заметил и мой бледный вид, и россыпь красных капель, покрывающих плед, что был наброшен поверх моего тела. Лишь седые волосы и глубокая морщина между бровями добавляли ему возраста. «Михаил Владимирович, как вы себя чувствуете?» — спросил он, подходя к кровати. «Лучше», — хрипло ответил я, — «только немного клонит в сон». Мужчина придвинул к кровати стул, который до того стоял у стены. Кривясь, осмотрел его, очевидно беспокоясь, не развалится ли тот под его весом, но все же сел и забросил ногу на ногу. «Меня зовут Сергей Федорович Чигарин. Я жандарм из следственного отделения. Мне было положено прибыть на допрос завтра, но в связи с обстоятельствами...» «Вот как?» — искренне удивился я. «Я думал, делами, связанными с ведьмаками, занимаются антимаги». Чигарин тут же кивнул. «Все верно. Просто по делу о пропаже некого важного господина собрана целая группа, которой руководит мастер Виктор Круглов. К тому же я прибыл, чтобы просто побеседовать с вами по поводу случившегося инцидента». «Прошу», — ответил я. «Поверьте, это не займет много времени», — заверил меня жандарм. Раскрыл папку и достал лист бумаги и ручку. «Чистая формальность. Итак, расскажите, как все было». Он приготовился записывать. Я же отметил, что лекарь и второй жандарм не покинули блок. Дружинник остался у двери, лекарь же встал неподалеку от кровати. «Вы о том, что в лазарет с привязанными ведьмаками, лишенными своих сил, ворвалась неведомая тварь?» — невинно уточнил я. Мужчина откашлялся, оттянул ворот мундира, мельком глянул на сопровождающих, а потом проговорил. «Меня тут не было, как и других сотрудников. Мы не знаем, что тут произошло». «Знаете», — возразил я, — «вы знаете, что произошло. Погиб князь Воронцов, ведьмак одной из старейших семей». «Да. И я едва не стал следующим», — жестко заключил я. «Это вы знаете, но не в курсе, как это случилось». «Вы правы». Мужчина вынул из кармана платок и утер выступившую на лбу испарину. «Вы единственный выживший, Михаил Владимирович». «Мальчик, который выжил», — пробормотал я и дернул руку, чтобы убрать со лба волосы. «Но у меня ничего не вышло, так как я все еще оставался привязанным». «Спаситель, сохрани!» — воскликнул следователь и зло зыркнул на лекаря. «И после всего произошедшего вы его привязали?» «Меня никто не отвязывал с того момента, как доставили сюда», — поправил я его. «Немедленно отвяжите», — приказал Сергей Федорович. «Но...» — испуганно охнул лекарь. «Под мою ответственность», — весомо пояснил мужчина. Потом обратился ко мне. «Вы же не станете делать глупости, мастер Морозов?» «Я сейчас способен только пытаться не упасть», — я покачал головой. «Но для протокола заявляю, что обещаю не пытаться навредить себе или кому-то из сотрудников, только если кто-то из вас набросится на меня». «Договорились», — кивнул следователь и нетерпеливо махнул рукой замешкавшемуся лекарю. «И смените плед, его следует приобщить к уликам». Парень мигом снял с меня путы и помог сесть в кровати, подложив дополнительную подушку под спину. Потом стянул испачканный в крови плед и набросил вместо него другой, с пустующей в углу комнаты кровати. «Благодарю», — негромко сказал я и принялся растирать запястье. «Расскажите, что тут произошло, мастер?» «Все случилось очень быстро», — начал я. «Эта тварь вырвала решетку и проникла в блок через окно. Я что-то закричал. Кажется, позвал на помощь и быстро нажал на кнопку вызова лекаря. Потом прибыл наряд, он испугнул существо и этим спас меня». «А почему Воронцов оказался между вашими кроватями? Он ведь тоже был привязан, так?» «Спросите об этом тех, кто проверял его путы», — я пожал плечами. «Я всего лишь забылся сном, а когда раздался звон стекла и треск рамы, пришел в себя. Дальше чудовище набросилось на князя. Мне показалось, что Воронцов успел замахнуться, и в руке у него было что-то вроде оружия». «Быть того не может», — нахмурился следователь. «В руках погибшего были ножницы. Видимо, он сумел каким-то образом ослабить ленту, которой был зафиксирован, и взял их со столика». Лекарь смущенно замолчал. «Он собирался освободить меня, полагаю», — предположил я. «Зачем?» — удивился жандарм. «Старик слаб, но все же он ведьмак. Уверен, что князь нашел в себе силы, чтобы избавиться от пут. Я слышал, он говорил о том, как страдает в этом месте. Полагаю, Арсений не стал бы оставлять своего соседа на привязи. А когда в комнату ворвалось чудовище, он попытался встать у него на пути». «Вы считаете, все было именно так?» — усомнился Чигарин, вопросительно взглянув на лекаря. «Он впрямь был слаб и получил снадобье для спокойствия. Обычно мы даем ему настойку перед сном». «Однако он встал на ноги и освободился». «Старая гвардия», — важно кивнул я, — «не забывайте, что Воронцов был сильным ведьмаком». «Я знаю, ведьмаки могут заранее почувствовать нечисть», — как бы, между прочим, заметил он. «Быть может, Воронцов почуял врага?» «Возможно», — я развел в стороны руки. «Я не знал всех его талантов». «Разве у вас не сработал инстинкт? Вы и не ощутили приближение нечисти?» Я покачал головой. «К сожалению, ведьмакам указывают путь компасы вигвизиры, а я потерял свой перстень». «И Синод уже поставлен в известность?» — тут же поинтересовался жандарм. «Просто как вы собирались работать без кольца?» «Я обнаружил его потерю накануне моего задержания и собирался сообщить об этом мастеру Никону», — ответил я. «Он мой куратор, так что, думаю, скоро мне выдадут новый». «Отлично», — произнес жандарм, быстро записывая сказанное мной на лист. «Кстати, вы не знаете, что это было за существо, чтобы передать семьям, кого нужно искать в окрестностях?» Он произнес это, не отрываясь от своего занятия. Я покачал головой. «Увы». Жандарм отложил ручку и взглянул на меня. «Как это?» — спросил мужчина, и в его голосе послышалось удивление. «Вы ведь ведьмак». Я вздохнул. «Во-первых, я поступил на службу Синоду сравнительно недавно и не успел собрать знания обо всей нечисти. А во-вторых, нечисть меняется. Появляются новые виды, как те, например, с которыми нам с братом недавно пришлось сражаться у Бергардовки. Вроде и упыри, но их поведение слишком отличалось от обычных восставших мертвецов». «И в чем это выражалось?» — полюбопытствовал Чигарин. «Я про поведение». «Они владели силой», — начал перечислять я. «Могли взаимодействовать друг с другом и работать сообща. Похищали людей, а не убивали их. Кстати, я слышал, что семья Суворовых полностью полегла в бою с такими упырями», — добавил Чигарин. «Не подскажете, как вам удалось в одиночку истребить целую орду?» «Насколько я помню, Суворовы сразу попали в зараженную местность, и им пришлось вступить в бой», — ответил я. «У нас же было время на то, чтобы изучить противника. С нами была журналистка Ксения Серова, она может подтвердить». «Хорошо, мы поговорим с ней, если понадобится. Кстати, вы не знаете, что стало причиной мутации?» «Все исследования, которые нам удалось провести, направлены в Синод», — ответил я. «Я знаю. А так, на память. Просто запрос в Синод — это дело долгое». «Что-то связанное с водкой, которую бесплатно распространяла секта». «Хорошо», — пробормотал Чигарин, записывая сказанное мной. «Кстати, Михаил Владимирович, я смотрел видео вашего боя с Ордой. Действовали вы достаточно ловко. Где так хорошо научились владеть силой? Вы первый темный ведьмак империи». «Методом проб и ошибок», — почти честно ответил я. «Мне пришлось просить все заметки о темной силе у Никона, а дальше пытаться работать с тем, что осталось в архивах Синода». «Тяжело вам пришлось». «Иногда я проводил на тренировочном полигоне по 10-12 часов, а порой и больше». «Вы очень талантливый», — похвалил меня Чигарин. «Благодарю». «Интересно вышло, что в семье огневиков получилось два темных ведьмака», — заметил жандарм задумчиво, словно размышлял вслух. «Сперва ваш дядя, а теперь и вы». «Неисповедимы пути спасителя», — ответил я. «Синоты и отдел антимагов не нашли в этом ничего странного, раз уж допустили меня до работы». «Вы правы», — согласился Чигарин. Жандарм убрал лист в папку и встал с кресла. «Ну, спасибо за разговор, Михаил Владимирович», — произнес он. «До встречи». «До встречи», — ответил я. Жандарм замялся, а затем произнес. «И еще одна просьба. Она не относится к делу. Вы не можете подписать постер для моего сына?» «Охотно», — улыбнулся я. «Давайте». Чигарин достал из папки глянцевый плакат, на котором я стоял спиной в камеру и держал вскинутый обрез у плеча, и протянул мне. «Как зовут вашего сына?» «Илья». Я написал на постере несколько слов, поставил размашистую подпись и протянул бумагу жандарму. «Держите». «Спасибо, Михаил Владимирович», — поблагодарил жандарм, принял бумагу и убрал в папку. «Отдыхайте». Я только кивнул. Чигарин вместе с конвоиром вышли из блока. Лекарь же подошел ко мне и участливо поинтересовался. «Как вы себя чувствуете, Михаил Владимирович?» «Нормально, спасибо», — ответил я. «Если меня нужно снова связать...» «Нет, что вы. Вы же дали честное слово, что не будете делать глупостей. Думаю, от начальства нам достанется за то, что ведьмаки из важных семей остались один на один без силы наедине с неучтенной нежитью. А если учесть, что вы при этом были еще и связаны...» Он с надеждой взглянул на меня. «Жаловаться я не стану, об этом можете не переживать». «Благодарю, Михаил Владимирович. Знаете, я был против, чтобы Чигарин устраивал допрос сегодня». Начал было лекарь, но я его перебил. «Все хорошо, такая у них работа, я никаких претензий не имею». Он благодарно кивнул и вышел из лекарского блока. Я же глубоко вздохнул, закрыл глаза и быстро провалился в глубокий сон. Утро началось с того, что меня разбудили. Сопроводили в уборную, потом подвели к рукомойнику, где всучили кусок серого мыла и чистое махровое полотенце. Я, наконец, умылся и смог сменить вчерашнюю робу на свежую. Лекарь распорядился подать мне завтрак. Тот состоял из двух яиц, рисовой каши с маслом и стакана компота. Затем лекарь осмотрел рану и заявил, что она уже достаточно затянулась, чтобы не беспокоиться о неблагоприятных последствиях. Когда мы закончили со всеми процедурами, в лазарет вошли визитеры. Только в этот раз в компании Чигарина в блок прибыла группа антимагов, и одним из них был Виктор Круглов. «Доброе утро, мастер Морозов», — прохрипел он, растянув тонкие губы в жуткой усмешке. «Доброе», — отозвался я, — «если его можно назвать таковым». Виктор пододвинул стул к моей кровати, уселся на него и какое-то время сверлил меня взглядом. Потом спросил. «Вас тут не обижают? Кормят досыта? Не бьют? Не вгоняют иголки под ногти?» От такого вопроса я опешил. Лекарь закашлялся, а охранник в форме икнул. «Все хорошо», — заявил я. «Случайно упал и поранился. Мне помогли». «Упал, потерял сознание, очнулся, гипс», — пробормотал антимаг, раскрывая на коленях папку с бумагами. «Полагаю, я оказался во строге по ошибке, но все же уверяю, что тут работают приличные люди. Никто из них не стал бы меня пытать». «Уверены?» Уже с явной издевкой спросил Виктор и с сожалением покачал головой. «Ну, нет так нет». По комнате пронесся вздох облегчения. «Я ознакомился с вашими вчерашними показаниями», — задумчиво произнес Круглов. «Вам очень повезло, что наряд спугнул эту тварь». Я промолчал. Виктор же отложил лист и придвинулся ко мне ближе. «Но мы здесь по другому поводу. Вы уже знаете, за что вас задержали?» Я покачал головой. «Пока не довелось. Нам поступило заявление, что вы причастны к убийству Аркадия Арсеньевича Воронцова», — торжественно произнес жандарм. Я удивленно поднял бровь. «Вот как? Очень удивительно. Насколько помню, мне ни разу не доводилось с ним даже встречаться». Круглов кивнул. «Понимаю. Но в заявлении одного законопослушного подданного империи говорится, что Воронцов ушел вместе с отрядом в Лукоморье, где пропал при странных обстоятельствах. Что скажете на это?» Антимаг испытующе посмотрел на меня, но я равнодушно пожал плечами. «В отряде были близнецы Пожарские, Алина Шереметьева и Суворов. Думаю, они смогут подтвердить, что никакого Воронцова с нами не было». Круглов кивнул. «Все они так и говорят. Но наш свидетель утверждает, что Воронцов принял зелье изменения внешности и пошел под видом деревенского парнишки. Он пощелкал пальцами, будто вспоминая имя. Пронька. Он назвал себя Пронькой. Зачем такое могло понадобиться княжескому сыну? Дурачить своих коллег? Насколько я помню, тот мальчонка дрожал, как осиновый лист, и прятался за спины ведьмаков. Никогда не поверю, что сын князя Воронцова стал бы так себе вести. Мой голос наполнился негодованием. «Однако такая вероятность существует», — настаивал Виктор. «Пронька был не настоящим». «Допустим», — согласился я. «Я не подтверждаю, что так оно и было, ну, допустим. Однако я не видел его с тех самых пор, как меня похитило какое-то существо». После этого лже-Пронька убежал в лес, а затем на одной из полян была найдена лужа крови, которую по ошибке приняли за вашу. Так вот, судя по анализу, кровь эта принадлежала Аркадию Воронцову. Выжить с раны, из которой вышло так много крови, было невозможно, а рядом была найдена ваша коса. Я выронил косу, когда меня похитило то животное. Возможно, эта же тварь прикончила Проньку Аркадия, если ты впрямь был он, или же Воронцов попал туда иным способом, о котором никому не ведомо. Это ведь лукоморье. Возможно, подтвердил Виктор. Если кровь принадлежала Аркадию, то наверняка жандармы и антимаги нашли и тело. Антимаг покачал головой. «Увы, парень как сквозь землю провалился. Мы перекопали все вокруг, но тело так и не нашли». Я довольно усмехнулся. «Тогда и об убийстве говорить преждевременно. Кто подтвердил, что Аркадий уходил в лукоморье или собирался сопровождать нас под чужой личиной? И я все равно ума не приложу, зачем бы ему понадобилось это делать. Может, это был вовсе не он, а какое-то мрачное порождение того странного места. Какой-нибудь близнец княжеского сына, созданный из его волос, к примеру. Но даже если бы он там и был, возможно, княжич просто ранен. Находился без сознания, а затем выпил какое-то зелье, и раны затянулись. Потом он ушел в лукоморье, где и заблудился». Круглов кивнул. «Все возможно». «Скорее всего», — поправил я антимага, «если бы тело унесли или утащили, на земле осталась бы цепочка следов крови». «Возможно, убийца дождался, пока младший Воронцов умрет, а затем спрятал тело. Тогда либо остались бы следы, которые указали сторону, куда ушел человек. Под весом тела они казались бы достаточно глубокими», — возразил я. «Но я могу поспорить, что на поляне была только одна цепочка следов, и они принадлежали Воронцову, потому что меня ни на какой поляне не было». «Ну, там были еще отпечатки чьих-то босых ног», — возразил антимаг. Я усмехнулся. «А вот это вполне может быть. В лукоморье хватает нечисти, большинство из которой не изучено. Ведьмаки упоминали в отчете гнездовье Вороновье?» «Да», — сказал Круглов и поежился, — «упоминали». «И такого лукоморье сплошь и рядом», — закончил я. «Поистине страна чудес». «Лукоморье — страна чудес. Туда пришел и там исчез», — заключил антимаг и прищурился. «Насколько мне известно, мастер Арсений знал о том, что вас обвиняют в убийстве младшего Воронцова». «Думаете, что князь стал бы верить россказням глупых людей?» — возмутился я. И принял за истину этот поклёп? Он наверняка понимал, что все это бред, и точно знал, где его сын. Тут и говорить не о чем. «Вам не показалось, что Арсений решил на вас напасть? Может, поэтому он освободился и взял оружие?» «Ножницы», — пискнул лекарь. «В руках ведьмака даже зубочистка может стать смертельным оружием», — холодно отозвался Круглов. «Не поверю, что ведьмак стал бы нападать на привязанного и оттого беззащитного коллегу», — возразил я. «Он из старой семьи и знает, что такое честь». Присутствующие в комнате многозначительно переглянулись. «А если предположить, что он принял обвинение всерьез?» — спросил следователь. «Он не сказал мне об этом ни слова. Воронцов спал и не общался со мной. Сомневаюсь, что он знал, кто лежит на соседней койке». Неожиданно антимаг хлопнул себя по коленям и встал с кресла. «Хорошо. Спасибо за беседу, Михаил Владимирович». Он направился к выходу, но уже в дверях остановился. Обернулся. «Да, кстати, сегодня прошел суд по поводу меры пресечения. Мы не стали вас беспокоить, потому что вы пережили сильное потрясение. Суд удовлетворил ходатайство, чтобы вас освободили под залог. Так что к полудню вы покинете наше заведение». Я улыбнулся. «Спасибо. Кто внес залог? Семья?» Антимаг покачал головой. «Ваш куратор, мастер Никон. Но желающими были еще близнецы Пожарские и Алина Шереметьева». Я снова усмехнулся. «И в этот раз улыбка вышла Совсем не такой веселый.